«Как она узнала?» — сказала Кэт, когда все ушли, и отец снова отправился проведать барана. «Помнится, ты говорил, что он никому ничего не рассказывал?» «Я и не рассказывал», — ответил я. «Ну, наверное, все-таки кому-то сказал», — возразила Кэт. «Возможно, Грейс просто догадалась», — сказал я, — «потому что тебя тошнило». «Меня не тошнило», — сказала Кэт. «Я просто не хотела показаться невежливой. Он был такой сухой, этот кулич, что я не в состоянии была проглотить его. И, по-моему, не очень-то похоже, что она может о чем-то таком догадаться». «Я ничего ей не говорил», — повторил я в ответ на пристальный взгляд Кэт. «Да и вообще какая разница? Они все радовались за нас». «Было бы, тем не менее, приятно, если бы мы сами сказали им об этом», — ответила Кэт. «Уверен, Грейс не хотела расстраивать тебя». «Это понятно», — сказала Кэт. «Я просто не могу объяснить себе, как она узнала». «Ты же говорила, что хочешь иметь ребенка», — предположил я. «Она озвучила твою мечту и попала в точку». «Нет, она знала», — настаивала Кэт. «Вроде бы вы, женщины, все обладаете интуицией», — сказал я. Кэт одарила меня саркастическим взглядом и допила чай. «Не сказать, чтобы она была так уж взволнована», — сказала Кэт. «Просто невероятно, как она изменилась со времени нашей свадьбы. Думаю, тебе в тот раз просто повезло. Что ты хочешь этим сказать?» «Что она может быть вполне себе вредной». «Вряд ли она всегда ходит с молотком и колотит все подряд, Джон». «Нет, конечно», — сказал я, — «просто Лиз здорово мучается с ней». «Не удивляюсь», — ответила Кэт. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, посмотри, как она живет», — сказала Кэт. «Ведь ее жизнь не назовешь безмятежной, правда? И она наверняка чувствует себя одинокой. Лиз и Джефф никогда не хотели еще детей». «Намерение обзавестись кучей детей, чтобы у Грейс были на ферме братья и сестры, имелось. Но после рождения Грейс Лиз уже не могла вынашивать ребенка дольше, чем 3 месяца. За исключением одного раза, когда у нее родился мальчик с половиной сердца. Он прожил ровно столько же, сколько живет муха-однодневка. Грейс тогда было всего 18 месяцев, так что они, конечно, ничего ей не сказали. Не нужно было ей об этом знать. В результате она росла с убеждением, что ее родители намеренно оставили ее одну, без товарищей, чтобы она не могла сговориться с братьями или сестрами, пусть даже в шутку. «Думаю, они пытались», — сказал я, и Кэт кивнула, опустив глаза на живот. «Не хочу, чтобы он был единственным ребенком», — заявила она, поглаживая платье рукой. «Кэт», — сказал я, — «я думал, мы с тобой договорились об этом». «О чем?» «О том, чтобы не говорить «он». Мы пока не знаем этого». «Он уже есть, Джон», — возразила она. «Я не думала, что ты такой суеверный». «Я просто не хочу, чтобы ты расстраивалась, если будет не так, как тебе хотелось бы», — ответил я. «Ты хочешь сказать, если будет девочка?» — уточнила она. «Ты знаешь, что я имею в виду, Кэт». «Не надо говорить такие вещи», — сказала она. «Но и кто у нас суеверный?» «Ему предназначено родиться», — сказала Кэт, взяв меня за руку и прижимая ее к животу. «Мы заслуживаем его, Джон». Она поцеловала меня и попросила отвезти ее в спальню. Лестница в углу кухни вела наверх. Ступеньки были крутыми и узкими. На лестничной площадке ярко горела лампочка. Комната отца выходила во двор, а старик из своего окна видел примыкающее к ферме поле и уходящую вдаль дорогу. Его комната была открыта, и дверь подперта, чтобы проветрить помещение. Я видел, что отец уже разобрал постель и вытащил матрас. Он, скорее всего, бросил его за амбар, туда, где валяются старые шины. С глаз долой, из сердца вон. Такое расточительство, конечно, дается ему с трудом, но держать в доме постель мертвого было делом крайне неоднозначным. В конце-то концов, все, что принадлежало старику, придется когда-нибудь разобрать. Все вещи рассортировать и определить без всяких сантиментов, что пригодно, а что хлам. Упаковать целую жизнь — процесс долгий. Он состоит из множества отдельных фрагментов. Вещи переживают человека, и, уходя, каждый передает потомству целый музей разрозненных предметов. Так, наверное, было, когда умерла мама. Куда делся исландский свитер? А панама? Просто я этого не помню. «Тебе будет не хватать его?» — спросила Кэт, положив голову мне на плечо. Она знала, как все происходило между нами, хотя не понимала, почему он так отстранился от меня. Но я объяснял ей, что в представлении старика, если ты повернулся спиной к Эндландс, то лучше так и оставайся. Он не то чтобы отрекся от меня. Так, возможно, было бы даже легче, но просто стал равнодушен к моей жизни. Он больше не называл меня Джонни Паренек, с тех пор, как я почти 10 лет тому назад уехал учиться в университете. Когда я звонил, и он брал трубку, он сразу звал отца. А когда я приезжал на ферму помочь, он обращался со мной как с новичком. Я мешал ему и раздражал его. Мы пригласили его на свадьбу, но я предупредил Кэт, чтобы она не особенно надеялась, что он приедет. Разумеется, я ошибся, как оказалось позже, и ее оптимизм был вознагражден, когда он появился в компании всех остальных. И тем не менее, во время церемонии бракосочетания он сидел, сложив руки на груди, а позже держался в отдалении и курил, пока фотограф, вспыльчивый родственник Кэт, дядя Нейл, загонял народ то в один кадр, то в другой. Однако торжество продолжалось, и после четвертой выпитой до дна пинты старик немного оттаял, особенно когда Кэт помахала ему из другого конца бара, приглашая присоединиться к нам. Как все женщины, она не могла удержаться от смеха в ответ на его шутки и не отводила взгляда от его глаз. И старик, как и большинство мужчин, упивался ее вниманием, блаженствовал, если она в разговоре дотрагивалась до его руки. Ему нравилось, как она восхищалась его костюмом, как проводила тыльной стороной руки по его галстуку. Когда она отошла, чтобы поболтать с кузенами из Колчестера, он проводил ее долгим взглядом. А потом толкнул меня локтем и что-то сказал. Но тут как раз на сцену вышли музыканты, и я не расслышал, что именно. Тогда он приблизил губы к моему уху и, обдав меня запахом пива, повторил: «Я говорю, Джон, повезло тебе, мерзавцу! Смотри, не опаскудь все!» После чего опрокинул еще одну пинту и пошел потоптаться под песню Элвиса с кем-то из тетушек Кэт. Ну и, конечно, все были от него в восторге.